Семейный портрет. Труд, Гертруды, окончен. Одинокие Римы смотрят люди в оконце. Уши парны рифмой, личики, как яички, начали единички. Смотрят люди в оконце, в каждой лампе огоньце. У луны молока нет, а луна молодая, а два уха людские при луне ледяные. Я иду по Афинам, скифам по анемонам, Колизея колонны, вам Варшава каналы, Прага из Парафина, Эйст в холмах Парфенона, на Монмартре Манхэттен, въезд в фонтанку под ливнем, медный всадник макета, цепь на мостике Рейна, у оконца лениво ждет меня Михаила. Я бутыль люминала взял за рубль в магазина. Я смотрю с интересом, кесарья или слесарь. О, не от люминала под луной Ленинграда я умру до урана в трюмах рудник Урала. Нет тех трюмах оконей, а колем у околей незапамятным кирщей, как предсказывал Китеж над евангельским ранцем, откою совы свиста в русском, в райском и в рабском в трех синонимах смысла. Завтра звездное солнце закукует в оконце, встанут в странах самлата труд, отвага и младость. Им легримы Гертруды, ильмень грифельной грусти. Жизнь моя, ты мечталка, с рифмами дурачонка, старушенца мальчишка. девка, старикан за девчонка. О, одумчивость духа, тяга, где вам, белугам? У меня вот два уха, хладно им, бедолагам.